Глава 19. Ужин в террариуме друзей. Марина в длинном золотистом платье вышла на ужин последней. Все уже сидели за столом. Я думала, она вообще не появится. Но она царственно уселась на стул рядом с Игорем, оглядела всех орехово-медовыми глазами, вежливо улыбнулась уголками рта и показала на яство распахнутыми ладонями. «Прошу!» От нее даже почти не пахло виски. «Костя ей капельницу сделал», — зашипела мне в ухо сидящая рядом Анжела. «Кто такой Костя?» «Бурят». Увидев по моему лицу, что яснее не стало, Анжела зашептала. «Шаман из Бурятии. Он и иголки ей ставит, и травами поит, когда из запоя выводит. Замучился с этой алкоголичкой. Вы бы знали, какой он массажист. Так вправил мне спину после занятий айкидо. А какие у него отвары, чтобы есть не хотелось». Здоровье Анжелы явно требовало от нее жертв. Я вздохнула. Сколько таких страдалец за здоровый образ жизни бегает по нашей поликлинике, пытаясь разобраться, почему не работает кишечник, кожа покрылась прыщами и нет сил жить. Хотя они с утра до вечера борются с калориями, углеводами, холестерином, животными жирами и нормальным желанием вкусно поесть. А кто-то плюет на диеты и отлично себя чувствует. Я повернулась и увидела, как Власик одним вороватым глотком осушил рюмку водки. Быстро переставил ее к Игоревой тарелке. Тот мгновенно наполнил рюмку снова и слегка подвинул к Власику. Было видно, что этот номер у них отработан. Состав гостей был почти тот же. Даже Тамара с надутым видом восседала на другом краю стола. Но появились и новые лица. Дама со светлыми локонами и навеки удивленно распахнутыми после пластики фаянсово-голубыми глазами. Судя по всему, подруга Марины. Ее престарелый муж-итальянец в шикарном белом костюме, смахивающий на мафиози из фильмов с красивым именем Лоренцо. Невзрачный мужик с выпученными глазами, похожий на засушенную воблу. И симпатичный мачо лет 35 в рубашке гавайки с пальмами, очень похожий на молодого Джонни Деппа. Такая же аккуратная бородка с усами, выпуклые влажно-блестящие глаза, густые зачесанные назад с помощью воска черные волосы. Если бы Депп не преуспел в кино, а оказался в итальянской глуши, он выглядел бы точно так же, как этот Андрей. Игорь сидел во главе стола, и его не понравившиеся Машке губы были плотно сжаты. То есть по мужскому барометру показывали приближение грозы. «Я вот думаю, если бы все делали, как мы, Россия бы поднялась», начал традиционный запев русского застолья человек, похожий на воблу. Его представили как Геннадия. «Кто мы?» – спросил Власик. «Православные предприниматели. Слышишь, Игорь, мы вот каждый год ходим на яхтах по Средиземноморью. А в этом году решили, хватит иностранцам деньги отдавать. Пойдем сначала по российским рекам. Взяли и построили в соседней деревне Сысоевке причал для яхт. И ведь это останется людям, местным жителям. Если бы все патриоты взяли за правило раз в год неделю отдыхать в России, страна бы уже процветала. Зачем жителям Сысоевки ваш причал для яхт? Рыбу с него ловить?» – ехидно спросила Машка. Гена сверкнул на нее глазами и ответом не удостоил. «Да, надо больше думать о людях», – поддержала его Анжела. «Например, меньше есть. Некоторые...»